Глава 39. Маргарита. Время уже к вечеру, а я просто сижу в парке и смотрю в одну точку. Даже нет слез. Они горечью разлились внутри меня, наполняя каждую клеточку обидой, как до этого дня счастьем. Почему я такая наивная и глупая? Почему надумываю себе бог весть что? Растворяюсь в чувствах, в человеке, что рядом. И думала, нет, надеялась, что так будет всегда. А ведь я знала, что именно так и будет, что не стоит открываться. Но сама осознанно пошла на эту связь. Секс еще не повод для отношений. Да он даже для знакомства не вариант. Так говорит Паша. Из чего тогда я решила, что у нас с Михаилом все серьезно? Потому что он как-то по-особенному смотрел на меня, целовал, так как никто не целовал, и шептал те слова, которые я так хотела услышать. Чушь какая! Он мог то же самое сегодня шептать и говорить Дороховой. Невозможно полюбить за 10 дней, а вот разбить себя вдребезги и уже не собрать – это про меня, это я легко могу сделать. Ничего не хочу и никуда не хочу идти. Смотрю на экран телефона, на фотографию, что сделали, уезжая 3 дня назад с дачи Вишневских. На ней нас 4. София, Михаил, я и Стиви. Мы перед прогулкой по реке. Фотографировал Паша, а потом скинул мне снимок. Мы выглядим счастливой семьей, что наконец выбралась на отдых. Но это все не так. Михаил – мой босс. Я – няня его дочери. И вообще, лишняя здесь. Это был самый лучший отпуск в моей жизни. Все-таки заплакала. Слезы потекли по щекам на экран телефона. Всхлипнула, сильнее сжала его в руках. Такое чувство, что меня снова предали, использовали в своих интересах, а потом просто указали на место. Но ведь мне не должно быть так больно. Я знала, на что шла, но не была готова. К этому невозможно быть готовой. Неизвестно, что вообще Михаил обсуждал с Эльвирой, но то, как он смотрел на меня, было больнее всего. Словно я так, случайная прохожая, посторонняя, чужая. «Федор, здравствуйте, это Маргарита. Вы не могли бы передать Михаилу Дмитриевичу, что я не смогу быть с Софией? У меня срочные дела». Набрала шофера Вишневского. Он, конечно, мужчина своеобразный, но понимающий. Не могу возвращаться в квартиру Михаила и делать вид, что я ничего не видела, что ничего не чувствую, и меня все устраивает. Пусть это с моей стороны будет трусостью и поступком, показывающим меня как мелочного человека, но в данный момент я не могу находиться с ним рядом. Да, спасибо. София сейчас в саду. Нужно ее забрать и погулять со Стивеном. Отключилась. Убрала телефон в сумочку. Он так и не позвонил и ничего не написал. А ведь видел меня в ресторане, смотрел в глаза, никак не реагируя. Хотела сделать сюрприз на вечер, заказать столик, пригласить Софи и мужчину, от которого я без ума, на ужин. Как раз шла мимо этого места. Вот заказала, называется. Быстро пошла к остановке, вытирая слезы. Я не буду и не хочу страдать и плакать. Я уволюсь. Да, напишу заявление. Уеду к отцу в Москву. У него своя фирма. А экономисты нужны везде. Не у него, так в другом месте найду работу. Я молодая, перспективная. Самое время начать жить заново и что-то менять. Мама занята своей личной жизнью. На звонки отвечает редко. Говорит, что готовится к выставке. Но у нее точно роман. Я рада. Пусть лучше развлекается, чем будет учить меня жизни и давать советы. В квартире было тихо. Закрыла дверь, прислонилась. Пахло кофе, мамиными духами, а еще розами. Их было много. Алые, с высокими стеблями и упругими бутонами. Ими была заставлена вся прихожая и коридор. Но я еще обратила внимание на мужские ботинки. Лакированные, модные. «Адам?» Мама снова пишет с натуры. «Но нет». Алые розы наталкивали на мысль о другом человеке. Прошла дальше, толкнула дверь мастерской и впала в ступор. Там тоже все было заставлено корзинами и вазами алых роз, от которых рябило в глазах. Мужчина, что стоял напротив маминого мольберта, был замотан в белую ткань, на голове золотой лавровый венок, в руке красное яблоко. Мама, не замечая меня, увлеченно рассматривала натурщика, потом холст перед собой. На ней был лишь шелковый халат, глубокий вырез обнажал половину груди, а на голове такой же лавровый венок. Румяная, счастливая, глаза горят. Как интересно! Я даже потеряла дар речи, рассматривая этот натюрморт. Но Дмитрий Борисович красавчик, конечно, в плане поступка. Он понял намек буквально и выполнил его. Браво! Мама и Вишневский-старший. Вот это номер! И у них, кажется, все очень-очень далеко зашло. Дима, стой и не двигайся. Солнце уходит. Да, спусти немного ткани с плеча. Еще ниже. Совсем убери. Да, и пусть бедро будет открыто. Ты уверена, что это пристойно? Ты бог искушения и соблазна. У него все пристойно и достойно. Я стар для такой роли. Ничего подобного. А давай совсем уберем эту тряпку. Нужно было срочно или уходить, или дать о себе знать, потому что голова генерального директора компании «Нефтьстройинвест» я была не готова видеть. Но дверь предательски заскрипела, на меня обратили внимание. «Здравствуйте всем. Дочь? Ну, так-то да, если ты еще меня не забыла». Дмитрий Борисович кашлянул, потом как-то странно крякнул, яблоко с грохотом упало на пол. Он начал прикрываться импровизированной тогой, но запутался и чуть не упал сам. Выглядело это забавно и очень мило, сдержала улыбку. «Не говори глупости, я думаю о тебе постоянно». «Матильда, помоги». Мама кинулась на помощь. Им вдвоем удалось справиться с неловким положением бога искушения. «Маргарита, здравствуйте. У нас тут...» «Я поняла. А где Адам? Он уже не позирует?» Сказала специально, чтобы разрядить ситуацию и переключить внимание от себя. Вишневский посмотрел на маму, нахмурил брови. Она округлила глаза, поморщилась. «Матильда, что за Адам? Кто такой Адам?» «Марго, а что случилось? Ты почему так рано?» «Матильда, не уходи от ответа!» Дмитрий Борисович медленно снимал лавровый венок, был настроен решительно. «Дима, вот только давай без этого, без запоздалой ревности, а то я сейчас начну припоминать твою крысу-помощницу». «А она не запоздалая, она как раз в тему. Так что за Адам? Твой любовник?» «Ой, не смеши. Адам – ребенок, сыновья мне годится». «Но я смотрю, это не остановило тебя писать его голышом». Мужчина указал на наброски, они и правда были красноречивы. Мама покраснела. «Вот это да! Моя Матильда, железная леди сарказма и презрения, покраснела и сейчас начнет оправдываться. Это ничего не значит. И не надо так на меня смотреть. Я сейчас припомню тебе твою Олечку, которая постоянно рядом и виляет задом». «Если она сейчас, как тогда, назовет его ослом, это будет фиаско». «Оля тут ни при чем. Речь о тебе». «Оля! Так она уже просто Оля!» Они такие милые. Ругаются, как влюбленные, ревнуют друг друга. Не стала мешать, да и вопросы лишние мне не нужны. Закрыла дверь, но голоса стихли. Насторожилась. Вдруг они там сейчас поубивают друг друга? Но снова заглянув, успокоилась. Они целовались. «Да, мама, конечно, сильно приручить такого мужчину, да еще заставить его позировать практически обнаженным. А глядя на то, как Вишневский-старший смотрит на нее, даже я начинаю завидовать». Ушла к себе в комнату. Кажется, не была здесь целую вечность. Он даже не подошел. Словно я никто, так девушка, что зашла в ресторан. Разве может так реагировать человек, который вот только ночью занимался любовью, целовал, крепко прижимал, в объятиях которого сгорела моя душа, а вот сейчас обливается слезами. Легла на кровать, поджала под себя ноги. Где-то в сумочке на полу звонил телефон, а мне не хотелось ничего. Завтра утром напишу заявление, соберу свои вещи и уеду к отцу. Пусть живет счастливо, с Эльвирой или ей подобными хищницами. Меня снова променяли на кого-то другого. Какая ирония! Но как разучиться любить, если любовь уже случилась?